Глава 8. Ульяна. Разговор с Дианой вышел не из простых. Моя подруга не была лучшим в столице юристом. Она лишь недавно устроилась на работу в крутое агентство, что специализировалось как раз на таких случаях. Выслушав меня внимательно, она задавала вопросы, смотрела что-то в интернете и в целом хмурилась. Как по мне, слишком много хмурилась. Вообще, я про такое даже не слышала. Бред какой-то. Он точно уверен, что там закралась такая ошибка? Ты пойми меня правильно. В наш век госуслуг, современных технологий и прочего, без цифрового следа и мышь не проскочит. Она развела руками. Я же прикусила губу. Сама ничего не понимала. Но какой смысл Осипову выдумывать такую чушь? Он же не стал бы искать меня, вытряхивать прошлое из закромов, тем более при невесте. Почему-то именно мысли о его невесте раздражали больше обычного. Как будто у меня перед глазами вставала алая пелена. Это ненормально. Я не хочу так чувствовать. Можно мне уже вырвать всю эту историю из сердца с корнем? Может, дело в том, что я создала и подтвердила свою запись в госуслугах уже после рождения Юли? До этого мы просто пользовались документами. Но для оформления всяких пособий я больше всего боюсь, что меня могут признать мошенницей, призналась я. Диана снова полезла в недра интернета и лишь тяжко вздыхала. При этом у нее в глазах даже какой-то азарт проснулся. Наверняка мое дело ей нравилось своей необычностью и сложностью. Но в целом твои опасения далеко не беспочвенны. Кроме того, ты можешь сказать, когда у вас был развод, а потом, когда родилась Юля? — спросила она. — Да, конечно. Вот даты, смотри. Я все на листочке подробно написала. А при чем тут это? Диана все внимательно изучила, прикинула, достала калькулятор даже, пересчитывая какие-то цифры. Мне же вообще было непонятно, зачем она это делала. Да как ни крути, но получается, что Юлю твою обязаны были в ЗАГСе зарегистрировать как дочь бывшего мужа. У вас от развода до ее рождения прошло меньше 300 дней. В смысле? Это как? Похолодела я. Нет, нет, нет. У Юли нет и никогда не было отца. Я мать-одиночка со всеми вытекающими. На каком основании? Не позволю. А так, если женщина после развода в течение 300 дней родила, то отцом ребенка автоматически записывается бывший муж. На основании закона. По общему соглашению вы можете установить отцовство и отменить это по взаимному согласию. Или он может оспорить решение через суд. Юлю должны были записать на него. Вся наша столь тщательно выстроенная жизнь рушилась с каждым словом Дианы. Каждое новое открытие словно ставила жирный крест на том маленьком и безопасном мирке, в котором мы с дочерью жили. «Но он же тогда узнает о дочери», — воскликнула я. «А может, это и к лучшему?» — тихо спросила приятельница. Я посмотрела на нее как на сумасшедшую. Но, судя по всему, она и правда не понимала причин, почему я не стала осчастливливать Осипова хорошими новостями. «Ну...» «Сама посуди, Уль. Ты вертишься, как белка в колесе, без продыха и выходных. Может, он не такой плохой вариант, как кажется? Может, не все так печально? И алименты станут весомым подспорьем для жизни? Я вообще искренне считаю, что женщины зря от них отказываются». «Ты не понимаешь», — тихо простонала я, отворачиваясь к окну. Прошлое и боль снова нахлынули на меня, как нечто неотвратимое. Вот никак эта история не желала отпускать, а напротив, все теснее опутывала своими щупальцами. «Так объясни», — просто развела руками Диана. «Нечего тут особо объяснять. Я жила в деревне. Мать болела. А тут он. Весь такой красивый, городской. Предложил легкие деньги за брак и помощь маме. Я согласилась. А потом... Потом мне даже стыдно было рассказывать про ту мерзость, которая началась после заключения брака. Я к тому моменту уже влюбилась, как малиновка. Потом я подалась на его чары. Отдалась, втюрилась по самые уши. А через непродолжительное время появилась его родня. И начался ад. В итоге он и его родители выгнали меня, как нахальную приживалку, с таким скандалом и унижением. А он просто кинул мне деньги и сказал, чтобы больше не беспокоила. Арс не тот человек, которому я бы доверила своего ребенка. Диана молчала. Мне показалось, что она не была согласна с таким вот решением. Наверняка думала, что можно все равно стребовать с наглеца свое. Но я ни за что бы не согласилась. Я тебя поняла. Но учти, что сейчас ситуация такая, что у тебя есть несовершеннолетняя дочь, которая по документам родилась либо в браке, как он говорит, либо до 300 дней после него. Ваш второй развод возможен только через суд и то с установлением отцовства и всего вытекающего. Мне очень жаль, Ульяна.